Глава первая. Необычный жених. «Но почему звонят в дверь всегда в самый неподходящий момент?» — раздраженно пробормотала Арина, пытаясь одновременно влезть в мягкие хлопковые штаны и не уронить полотенце, намотанное на голову. Девушка недавно вышла из душа, и, конечно, именно это время выбрал неизвестный, чтобы позвонить в дверь. Звонкая трель раздалась вновь. Арина заторопилась, споткнулась и рухнула на ковер. Полотенце соскочило на пол. Кое-как пригладив влажные волосы, девушка подошла к двери и раздраженно спросила: «Кто там?» «Открывай, внучка!» — послышался знакомый голос. «Я тут тебе такого жениха привел!» Арина зарычала. Судя по чуть замедленной речи, дедушка опять дегустировал натуральный продукт, настойный на травах, проще говоря, самогон, на пару с Натаном Давидовичем, бывшим коллегой, а теперь пенсионером, живущим по соседству. Обычно после подобных дегустаций на спокойного дедулю нападала неуемная жажда деятельности, которая выливалась в поиск подходящих женихов для внучки. Однако приводить каких-то проходимцев домой Виктор Сергеевич, а именно так звали деда, до этого дня не решался. «Сейчас я этому женишку и дедушке заодно устрою», — тихо пообещала Арина, распахнув дверь. Но заготовленные слова так и не сорвались с языка. Девушка застыла на пороге, рассматривая нежданного гостя. Сначала ее взгляд остановился на мощной мужской груди. На незнакомце была странная одежда: темно-зеленый длинный жилет без рукавов, штаны и изумрудного цвета рубашка с глубокой горловиной на завязках. Эти завязки разошлись, демонстрируя гладкие плиты накачанных грудных мышц. Арина никогда не западала на качков, но, судя по тому, что ей открылось, жених своим видом отторжения не вызывал. Хотя неплохо было бы посмотреть на незваного гостя совсем без одежды, чтобы, так сказать, сделать экспертное заключение. Поймав себя на этом неожиданном желании, Арина разозлилась на собственную реакцию и, наконец, посмотрела в лицо незнакомцу. Здесь ее ждало потрясение посильнее. Шальными, восторженными глазами на нее глядел эльф, высокий, с настоящими острыми ушами, а не накладками, как у толкинистов, с длинными, слегка вьющимися волосами пшеничного цвета. Правда, внешний вид фантастического создания был несколько помятым. Одежда испачкалась, за острым ухом торчала замызганная гвоздичка, да и сами волосы чистотой не блистали, в них запутались травинки, листочки и тонкие веточки. «И все же шикарные волосы. Зачем такие мужику?» — с завистью и некоторой обидой подумала Арина. «Наверное, это какой-нибудь богатый мальчик, который сделал себе пластическую операцию по заострению ушей, а волосы осветлил и нарастил. Да, точно! Как она сразу не догадалась! Эльфов не бывает! Пора было гнать этого жениха подальше!» «Великое древо! Какая красавица!» — вдруг пробормотал остроухий, удивив певучим акцентом. «Мне кажется, я сплю и вижу свою мечту». Причем это было сказано с таким искренним восхищением, что Арина замешкалась и пропустила тот момент, когда незнакомец переступил порог. «Прошу прощения», — продолжил эльф. «Я не представился, потому что потерял дар речи от вашей ослепительной красоты. Вы словно звезда на небе, яркая и зовущая, словно восход солнца после самой темной ночи, изящная, словно королевская лань». Конечно, раньше Арине говорили комплименты, но частенько она ощущала фальшь и какую-то неловкость, когда произносили банальные фразы. Но остроухий говорил с неподдельным восторгом, смотрел так, будто встретил кумира, с которым всю жизнь жаждал встретиться, и, наконец, увидел воочию. Хотя разумом Арина понимала, что стоит перед дверью непричесанная и ненакрашенная, в розовой пижамке с мишками, и совсем не может быть изящной, словно королевская лань, и ослепительно красивой, девичье сердечко радостно сжалось и забилось быстрее, а щеки слегка покраснели от удовольствия. Жених, Видя, что девушка изумленно застыла, решил закрепить успех и сунул под нос Арине цветы. Гвоздики. В количестве 2 штук. Причем стебель одного цветка надломился, и гвоздичная головка грустно повисла. Из-за спины эльфа выглянуло любопытное лицо деда. Дверь квартиры напротив была распахнута, значит, Натан Давидович тоже подслушивал. Это разозлило и обидело. Для близких не было секретом, что Арина еще подростком заглядывалась на Орландо Блума в роли Леголаса или Пейса в роли Трандуила и мечтала о похожем парне. Красивым, сильным, ловком, чтобы любил, берег, был верен. Однако в реальности оказалось, что красивые парни, как правило, слишком себя любивы. Да и те, что не отличаются красотой, тоже не стремятся создать семью. Пару раз испытав болезненное разочарование, Арина махнула рукой на личную жизнь, решив, что как-нибудь все само устроится. Но, несмотря на разочарование, идеалом красоты для нее по-прежнему были эльфы. Дедушка это знал и, видимо, решил так подшутить над ней. Поддельный эльф и 2 гвоздички, как на могилку. «Достаточно», — остановила Арина словоизлияние жениха. «Пошутили, и хватит. Выметайтесь из моей квартиры. Можете посмеяться в другом месте. Кто вы? Пранкер какой-нибудь с камерой и собственным каналом, да?» «Извините, я не понимаю». Эльф действительно выглядел виновато и печально. «Мне сказали, что тут дарят срезанные цветы». «Ага, 2 штуки, как для покойников. Уходите, посмейтесь надо мной в другом месте». 2 штуки? Покойники?» Незнакомец уставился на букет в руках, будто первый раз видел. «А их было больше. Сейчас». Он отлип от косяка, покачнулся. И только тут Арина поняла, что парень пьян. «Еще один шаг, и я вызываю полицию!» — пригрозила девушка. Вдруг эльф сделал замысловатый жест руками. Его пальцы окутали светло-желтым свечением, и сломанный стебель стал целым. Арина застыла с открытым ртом, пытаясь разобраться в том, что произошло. У нее галлюцинации? Иначе как объяснить все эти спецэффекты? Тем временем парень ощупал свои карманы, потом потянулся к волосам, вытащил из-за уха еще один цветок, тоже со сломанным стеблем, и повторил процедуру. «Вот!» Эльф довольно протянул получившийся букет Арине. Пребывая в состоянии шока, девушка сама не поняла, как цветы оказались у нее. Остроухий расплылся в радостной улыбке. «Прекрасная дева!» Он упал на одно колено, взяв ладонь Арины в свои руки. «Я, Малериан Веридриль, прошу тебя стать моей невестой. Клянусь защищать тебя, обещаю покровительство и поддержку рода. Тебя ведь Арина Кузнецова зовут?» «Да», — подтвердила опешившая девушка. Эльф завернул какую-то заковыристую фразу на певучем языке, а потом снова улыбнулся. «Ты такая красивая!» — снова выдал он, не вставая с колен. Арина не была дурой, и книги о попаданках и попаданцах читала регулярно. Она могла объяснить наличие длинных волос, заостренных ушей и странного акцента, но не свечение на пальцах и не мгновенно сросшихся стеблей. Не похоже это на фокусы. Сейчас, когда эльф стоял перед ней на коленях, можно было подтвердить свои выводы. И девушка аккуратно потрогала острые уши жениха. Настоящие. Немного не такие, как у людей. Большие, более плотные и немного иной формы. Гость сначала потрясенно посмотрел на девушку, но потом его лицо сделалось еще довольнее, чем было. Хотя оказалось дальше некуда. Итак, перед ней сейчас настоящий эльф. С ума сойти. Откуда он тут взялся? И что теперь с ним делать? Подумать о чем-то еще Арина не успела. Хлопнула подъездная дверь, и ниже этажом раздались знакомые шаркающие шаги и металлическое позвякивание. Наверное, в каждом доме есть такие въедливые старушки, которые знают все обо всех соседях. А то, что не знают, додумывают и делятся своими фантазиями со всеми желающими. И нежелающими, кстати, тоже. Так получилось, что местная сплетница 80-го уровня жила в том же подъезде, что и Арина. И как раз шаги этой вредной бабульки услышала девушка, ведь дверь в квартиру так и осталась распахнутой. Акулина Федоровна, которую за спиной прозвали «Акулой», ходила, опираясь на трость. У этой трости был протерт резиновый наконечник, поэтому металлическая часть брякала по бетонным ступеням, и спутать ее шаги с чьими-то другими было невозможно. Представив, что именно придумает сплетница, увидев эльфа на коленях, Арина бросилась к двери и захлопнула ее. Только потом она осознала, что осталась наедине с женихом. Дедушка, почувствовав, что пахнет жареным, попросил политического убежища у соседов квартиры напротив, а сам Натан Давидович, услышав слова о полиции, решил, что лучше не нарываться, а пойти допить настойный на травах натуральный продукт. Сначала Арина испугалась. Кто знает, что сделает этот красавчик, если они останутся наедине. Как замагичит, и останется от нее мокрое пятно на обоях. Еще и дедуля сбежал. Арина ему это припомнит. Однако, поглядев на то, как встает эльф, опираясь на стену, и как он разувается, качаясь, словно матрос на баркасе, попавшем в шторм, она уверилась в том, что необычный гость не опасен. Да и влюбленные взгляды, мечтательная улыбка как-то не вязались с образом маньяка, решившего пробраться в квартиру к беззащитной девушке. «Ты откуда такой?» «Из Сильтарма», — ответил эльф. «А как сюда попал?» «Сам не пойму. Меня послали снять показания с приборов на арке, но что-то толкнуло в спину, и я выпал здесь. Странно, что защита не сработала». Самое забавное, что говорил гость вполне внятно, но стоять на ногах ему явно было сложно. «Ладно, садись на диван, я сейчас поставлю цветы в вазу и приду», — распорядилась Арина. Эльф послушно уселся, а девушка пошла на кухню. Вазу пришлось предварительно помыть, поскольку она изрядно запылилась. «Когда мне последний раз дарили цветы? Я уже и забыла», — печально вздыхала девушка. Когда она вернулась в комнату, эльф спал. Допрос гостя пришлось отложить на завтра. А вот с дедушкой стоило поговорить сейчас же. Как он мог бросить ее наедине с опасным незнакомцем? Да и про жениха хотелось узнать побольше. Конечно, главное она поняла. Дедушка и Натан Давидович споили несчастного попаданца, а потом повели знакомиться. Эльфийский организм явно не был готов к поглощению натурального продукта такой крепости. Остроухие косил, и вместо Арины ему привиделась красавица, о которой он мечтал. «Он так восхищенно глядел на меня», — вспомнила она. «Жаль, что завтра проспится, увидит, какая я на самом деле. И прощай, любовь. Эх, мужчины». Дедушка ожидаемо нашелся в квартире напротив, но его рассказ не дал ничего нового. Натан Давидович пригласил соседа на дегустацию, и, поскольку на улице была прекрасная погода, два пенсионера решили устроить пикник на свежем воздухе. Старый пятиэтажный дом, где жили Арина и ее дед, стоял на окраине городка. Метров через 50 начиналась лесополоса, и примерно в 15 минутах ходьбы от дома находилась облюбованная Виктором и Натаном небольшая полянка. Именно там и расположились пенсионеры, дабы снять пробу с самогона. Заранее в ближайшем супермаркете они приобрели нехитрую закуску, одноразовую посуду и яблочный сок по акции. Неспешно распивая натуральный продукт, закадычные друзья разговаривали на животрепещущие темы, когда на поляну вдруг вышел длинноволосый молодой парень. Причем вышел он в том месте, где не было ни дороги, ни тропинки. Кусты перед ним словно расступились. В первое мгновение пенсионеры решили, что им показалось, но Виктор Сергеевич вспомнил об увлечении внучки и безошибочно опознал эльфа. Остроухий оказался неплохим товарищем. После первой стопочки активно включился в философскую дискуссию, а после второй рассказал о том, что у него нет невесты, и даже пообещал сделать предложение Арине, если внучка Виктора Сергеевича ему понравится. Проблема обнаружилась немного позже. Несмотря на то, что эльф говорил связно, ноги у него заплетались, поэтому на пути к любви всей своей жизни остроухий падал практически постоянно. «Так, с этим понятно», — остановила рассказ дедушки Арина. «Но почему ты меня оставил с ним наедине? Мало ли что придет в голову этому эльфу. Ты его совсем не знаешь». «Разве я тебя с ним наедине оставил?» — возмутился Виктор Сергеевич. «Ты сама его впустила». «Почему, кстати? Я был уверен, что ты его выгонишь. Мы не увидели, что цветочки потерялись». «Это из-за акулы. Как услышала, что она наверх шоркает, дверь захлопнула. Не могла же я его из квартиры выпихнуть. Наша сплетница такой бы рассказ придумала. Мне прошлого раза хватило, когда она всем растрепала, что я практикую БДСМ. Откуда только слово такое узнала?» «Дурное дело нехитрое», — задумчиво протянул Виктор Сергеевич. «Уж кто бы говорил, зачем вы этого эльфа ко мне приволокли?» «Ну, не могли же мы его на поляне оставить?» «Ага, мы в ответе за тех, кого напоили», — с сарказмом сказала Арина. «Дедушка, между прочим, о тебе заботился», — вступился за друга Натан Давидович. «Все, как ты любишь. Красивый, остроухий, потлатый — это раз. Сразу настроен на серьезные отношения и готов жениться. Это два. Уважительный, серьезный и не дурак. Это три. Ну чем не жених?» «Ага, только пьяница. До такой степени наклюкался, что идти не мог», — в сердцах бросила девушка. «Ничего он не пьяница. Всего две рюмки выпил. Просто он не привык. Вот привыкнет». «Еще чего?» — перебила Арина своего дедушку. «Не хватало того, чтобы он привыкал. Вам самим-то не стыдно? Уважаемые люди, врачи на пенсии, скоро 70 стукнет, а они спаивают молодых эльфов». «Дык, может, он не молодой?» — попробовал вмешаться Натан Давидович. «Еще хуже. У самих болячек целый букет. А сколько их у немолодого эльфа? Что угодно может случиться». Пенсионеры переглянулись и потупились. Их ждала лекция о вреде пьянства. Не то чтобы они часто прикладывались к бутылке, но Арина очень переживала о здоровье дедушки. Виктор Сергеевич был ее единственным близким родственником. Через 10 минут дед и внучка вернулись домой. На диване безмятежно спал эльф. Уже стемнело, и, чтобы не будить остроухого, Арина не стала включать свет, поэтому не заметила небольшой плоский футляр, который выпал из кармана гостя. Она накрыла эльфа одеялом, случайно задев необычный предмет ногой и задвинув его под диван.